Благодарность. Я бесконечно благодарна всем специалистам, которые щедро делились со мной своими знаниями и не жалели времени для ответов на вопросы странной британки. Я до сих пор нахожусь под впечатлением от общения с вами. Спасибо моему агенту Анне Пауэр, которая нашла удачное название для этой книги, угощала меня вкусными булочками и оказывала всестороннюю поддержку. Огромное спасибо моему замечательному редактору Кейт Хьюстон за ее опыт, энтузиазм и веселые байки про кошек. Особо хочу поблагодарить Эндрю Ферлоу из Icon, который превратил рукопись в книгу, красивую. Лино Нормингтон и Стива Финнигана, специалистов по рекламе. А еще Дункана Хита, Ниру Бегум, Майкла Селза и Стива Уайта за огромную помощь. Большое спасибо всей моей датской команде за поддержку и терпение. Спасибо команде Вейли, Таре, Либерти, Хенрику, Чесни, Фи, Кэт, Хьярни, Кристине, Фен, Джулиусу, Ане, Мэтью, Крейгу и Хору. Благодарю команду Билунда, Фрауке, Стивену, Николь, Джеки, Карине и Синди. И команду Орхуса, Софи, Мику и пекарни Эмерис. Английская команда, вы были, как всегда, на высоте. Вы окрыляли меня ободряющими письмами и посылками с шоколадом. Особо хочу выделить Крисси, Эмили, Сару, Кэролайн, Люси, Салали, Кейт и всю банду в юбках в складку. Огромное спасибо моей семье, особенно Рите, Джону и Эндрю, которые бесстрашно совершали вылазки в Стиксвилль, и моей матери за то, что она такая, какая есть. Эта книга никогда не была бы написана без серьезного светловолосого типа, помешанного на Лего. Его увлечение привело нас в Данию. Спасибо за то, что вырвал меня из зоны комфорта, когда это было необходимо. И ура датскому отцовскому отпуску, без которого мое сочинение так и осталось бы обрывочными заметками недосыпающей молодой матери. Текст читала Елена Дельвер.